прочный ночлег. Все, что надо, все, что необходимо. Все, что надо, все, что необходимо. Все, что есть, все, что ты есть. Северный отблеск, сияние стен. Все, что есть, все, что ты есть. Менторский голос без воли и вен. Все, что будет, все, что исполнится. Все, что надо, все, что необходимо. Все, что надо, все, что ты есть. Все, что ты есть, все, что...